Часть двенадцатая. Лаки проспала почти весь полет до Европы и не проснулась даже тогда, когда самолет сделал посадку для дозаправки, а ведь поначалу она планировала прочитать пару сценариев, рецензии, напечатанные газетами на два недавно вышедших фильма «Пантер». Ей много чего надо было сделать, не получилось. Вместо этого Лаки слегка перекусила, откинулась на спинку кресла с рюмкой «Куантро» и погрузилась в глубокий сон. Последнее, о чем успела подумать Лаки перед тем, как провалиться в мягкую оболочку сна, было то, что на эти выходные ей предстоит начисто позабыть обо всех делах и сосредоточиться только на том, чтобы как можно приятнее провести время с Ленни. Они оба заслужили это. Несмотря на целый день, проведенный на съемочной площадке у моря, Ленни не чувствовал усталости. Вместе с несколькими парнями из технического персонала он зашел в гостиничный бар пропустить холодного пива. Он не мог думать ни о чем другом, кроме предстоящего приезда Лаки. Господи, как же он ее любил! Для Ленни не существовало больше никого в целом мире. И это при том, что в свое время он был отчаянным бабником. Теперь все изменилось, теперь он мистер женатый мужчина и, к тому же, бесконечно любящий. «Пора идти», — бросил он Эллу, первому ассистенту режиссера. «Хочу как следует выспаться перед завтрашним днем». «А на эту маленькую красотку взглянуть не хочешь?» — подтолкнул его локтем Эл, мотнув головой в сторону приближавшейся к ним блондинки со сногсшибательной фигурой. Ленни взглянул в ее сторону. Это была та же самая девица, что охмуряла его сегодня на пляже. Теперь, правда, на ней было не бикини, а короткая юбка с разрезом и крошечный топик, едва скрывавший ее пышные прелести. Внимание всех сидевших в баре мужчин немедленно переключилось на нее. Девица направилась прямым ходом к их столику. «Привет!» — Ленни, — проворковала она со своим легким французским акцентом. «Не будешь возражать, если я присяду?» «Что это за привет, Ленни? Откуда такая фамильярность?» Он не верил своим ушам. «Это та тёлка. Она вела себя так, будто они были старинными друзьями». «Нет, милашка, он не станет возражать», — ответил вместо Ленни светоустановщик, грубоватый англичанин с прической под рода Стюарта и плутовской ухмылкой. «Если хочешь, можешь пришвартоваться прямо здесь, рядом со мной». «Простите», — ледяным тоном откликнулась блондинка, даже не удостоив Лавеласа взглядом. «Ну, я пошел», — сказал Ленни, быстро поднявшись со стула. «А вы, ребята, можете веселиться дальше». «Спасибо, приятель», — хмыкнул Эл с сальным выражением на лице. «Я и не знал, что для этого нам необходимо твое разрешение». Прежде чем блондинка получила шанс атаковать его еще раз, Ленни быстренько улизнул. Какое-то необъяснимое внутреннее чувство подсказывало ему, что от этой женщины нельзя ожидать ничего, кроме неприятностей. Оказавшись в своем номере, он скинул одежду, повалился на кровать и принялся листать сценарий. Нужно было подготовиться к завтрашним съемкам. Зазвонил телефон. Надеясь, что это звонит из самолета Лаки, он немедленно схватил трубку, однако вместо голоса жены услышал соблазнительное мурлыканье. «Ленни, ты один?» «Кто это?» — спросил он, хотя с первой же секунды сообразил. Голос принадлежит той самой блондинке. «Не хочешь меня угостить?» — последовала короткая пауза, а затем: «Скажем, у тебя в номере». «Мама наказывала мне никогда не пить с незнакомыми людьми», — ответил он, пытаясь сообразить, чем же в итоге может обернуться эта нелепая ситуация. «Вот заодно и познакомимся», — ответила собеседница низким, полным обещаний голосом. «Знаешь что, — коротко проговорил он. «Завтра прилетает моя жена, вот тогда, возможно, и выпьем втроем». Блондинка весело подсокала языком. «О, ты любишь втроем? Прелестно! Милочка, займись лучше кем-нибудь другим», — предложил Ленни, уже понимая, что отделаться от этой штучки будет не так-то просто. «Меня все это не интересует». «Заинтересует, когда увидишь, что я могу тебе предложить. Ничего нового ты мне предложить не сможешь», — резко сказал он. «Все это я уже видел». «Значит, ты у нас мистер честный и преданный. Отвяжись», — рявкнул он и бросил трубку. Через несколько минут телефон зазвонил снова. Поначалу Ленни не хотел отвечать, думая, что это, наверное, опять звонит мисс Назойливая, но затем все же взял трубку. «Да», — рявкнул он. «Хм, у тебя, похоже, радостное настроение». «А, это ты, Дженнифер. Что нового?» «Я внесла изменения в твое съемочное расписание, так что завтра ты свободно можешь ехать в аэропорт. Съемку перенесли на 2 часа дня. Не забудь, еще я велела, чтобы за тобой прислали машину. Ты просто чудо, Дженнифер. Спасибо. Кстати, ты помнишь ту блондинку, которая пыталась заарканить меня сегодня во время съемок? Да, что?» «Можешь себе представить, она обнаглела до такой степени, что позвонила мне в номер». «Да, Ленни», — вздохнула Дженнифер, — «я могу представить себе все, что связано с тобой и толпой силиконовых блондинок, которые носятся за тобой по пятам. Давай не отвлекаться». «Ну и что же ты ей сказал? Сейчас припомню», — с горьким сарказмом начал Ленни. «Ах, да». «Конечно, я сказал, чтобы она поднималась ко мне с бутылкой водки и пачкой презервативов. Что, по-твоему, я мог ей сказать?» — наконец взорвался он. Дженнифер оставалась невозмутимой. «Хочешь, чтобы я поехала с тобой в аэропорт?» «Нет», — сухо ответила Ленни. «Думаю, я сам управлюсь со встречей собственной жены. Не забудь, Ленни, твоя съемка в 2 часа дня. Ладно, ладно. Знаю я тебя. Лучше уж запиши прямо сейчас. Хорошо». Он повесил трубку, взял сценарий и снова принялся за чтение. Через несколько минут послышался стук в дверь. Ленни был уверен, это Дженнифер. Не доверяя его памяти, она решила лично вручить ему новое съемочное расписание, чтобы потом лишний раз не нервничать. Ухмыльнувшись, он поднялся с постели и открыл дверь. За ней стояла силиконовая мисс собственной персоной. На ней были лишь туфельки на высоченных шпильках, свободно схваченный в талии халатик и призывная улыбка. «Я почему-то была уверена, что ты один», — промурлыкала она. «Великая кинозвезда Америки брошена на произвол судьбы. Какая несправедливость!» «Похоже, эта женщина никогда от него не отвяжется. Послушай», — терпеливо начал Ленни, — «не знаю, как тебя в этом убедить, но мне и одному хорошо, поэтому отправляйся, пожалуйста, во свояси». «Ты уверен, Ленни?» — спросила блондинка и, глядя ему прямо в глаза, рывком развязала поясок халатика. Под ним, как и предполагал Ленни, не было ничего. «О, черт!» — пробормотал он, невольно пожирая глазами каждый дюйм умопомрачительных изгибов ее тела. «Ну как, не передумаешь, Ленни?» — спросила девица горловым голосом. «Нет, не передумаю. Я не хочу все это видеть, я не хочу все это трогать, поэтому проваливай отсюда, да побыстрее». Она облизнула указательный палец и, поднеся руку к груди, стала ласкать свой набухший сосок. «Разве тебе это не нравится? Если ты немедленно не исчезнешь, я вызову службу безопасности отеля». Девица повела плечиком, и халатик соскользнул на пол. Теперь на ней не было вообще ничего. «Давай, Ленни, а я скажу, что ты затащил меня к себе в номер и пытался изнасиловать». Теперь он уже разозлился, не на шутку. «А ну, проваливай отсюда к чертовой матери!» — рявкнул Ленни, пытаясь захлопнуть дверь перед носом девицы. Однако, прежде чем ему это удалось, она бросилась ему на шею, крепко обвив руками и не отпуская. Из-за угла коридора возникла фигура мужчины с фотоаппаратом в руках. Несколько раз ослепительно блеснула вспышка. Ленни отчаянно боролся, пытаясь освободиться от проклятой бабы и понимая, что уже слишком поздно. Его подставили. Проклятие! Наконец ему удалось сбросить с себя голую блондинку, и он со всех ног кинулся вслед за фотографом, однако того уже и след простыл. Ленни все еще бежал, когда до него дошло, что он в одних трусах. Да, снимок получился на славу. Он остановился. Того, который снимал, уже не догнать, поэтому лучше вернуться и разобраться с блондинкой, выяснив, что за игру против него затеяли. Ленни развернулся на 180 градусов и кинулся обратно к своему номеру. Ее не было. Сволочи! Они сделали эти проклятые снимки и смылись. Ворвавшись в комнату, он схватил телефонную трубку и набрал номер службы безопасности. Вскоре возле его двери уже стоял управляющий отелем. «Да, мистер Голден?» — спросил он как можно более официальным тоном. Хотя по виду мужчины было понятно, еще несколько минут назад он спал крепким сном. Ну и что ему говорить, что в его номере побывали голая девица и какой-то тип с фотоаппаратом? Кто в такое поверит? Умнее всего было бы забыть об этом и надеяться, что проклятый фотограф больше никогда не всплывет. Вот только Ленни был уверен в обратном. «Мне почудилось, будто кто-то ломится в мой номер», — промямлил он. «Не волнуйтесь, я лично все проверю и приму меры к тому, чтобы подобное не повторялось», — с почтительным поклоном заверил управляющий. «Да, сделайте одолжение». «Горький урок, но его надо усвоить». Папарацци готовы идти на любые уловки, чтобы только заполучить фотографии, которые потом можно выгодно продать бульварным газетенкам в Америке. Сноска. Папарацци — фотожурналисты, охотящиеся за сенсационными фотоснимками. Конец сноски. Завтра же он созвонится со своими адвокатами и в точности расскажет им, что произошло, чтобы они были готовы в любую минуту остановить возможную публикацию этих снимков. Он набрал номер Дженнифер. «Слушаю, Ленни», — терпеливо ответила та. «Как звать ту блондинку?» «Ленни, ради всего святого», — взмолилась девушка. «Завтра прилетает твоя жена. Я-то думала, что ты нормальный человек». «Узнай для меня ее имя и номер телефона. Непременно прямо сейчас», — с нескрываемой издевкой ответила девушка. «А тебя случаем не интересуют размеры ее бюста, талии и бедер, или размер противозачаточных резиновых колпачков, которые она использует?» «Это совсем не то, что ты думаешь». Дженнифер издала протяжный вздох, адресованный всем этим свиньям мужчинам. «Как скажешь, Ленни, в конце концов, ты же у нас звезда». Ленни знал, что девушка не поверила ему, но зато поверит Лаки, а больше его ничего не волновало. Утром он был на ногах задолго до выезда в аэропорт. В этот уикенд Ленни собирался сделать свою жену поистине счастливой женщиной. Лаки спала. Ей снилось, что она блаженно лежит на надувном плоту, и волны мягко толкают его то вперед, то назад. Рядом с ней Ленни, он массирует ей плечи и говорит о том, как сильно ее любит. «Миссис Сант'Анджелло? Миссис Сант'Анджелло, через час приземляемся, я подумал, может, вы захотите освежиться?» Лаки резко открыла глаза. Над ней склонился бортовой стюард Тони, а Ленни оказался всего лишь сном. «Кофе и апельсиновый сок», — вкрадчиво осведомился стюард. Все еще не проснувшись, Лаки широко зевнула. «Великолепно, Тони. Сейчас я приму душ и буду готова». Реактивный самолет «Пантер» был оборудован не хуже люкс-апартаментов роскошного отеля. Лаки зашла в душ и постояла под холодной водой. Теперь она окончательно проснулась. Вытеревшись махровым полотенцем, женщина почувствовала себя посвежевшей и полной энергии. Лаки наложила свежий макияж, поправила прическу и надела свободную шелковую блузку и брюки. Что за сумасшествие? Они с Ленни женаты уже 4 года, а она до сих пор волнуется перед каждой встречей с ним, как перед первым свиданием. Какой глупец сказал, что страсть недолговечна? «Моя машина готова?» — обратился Ленни к швейцару. Тот поднял руку, щелкнул пальцами и к подъезду подкатил старенький «Мерседес». Это была не его машина. За рулем сидел не его шофер. «А где Пауло?» — спросил Ленни, устраиваясь на заднем сиденье. «Болен. Едем в аэропорт, знаю», — сказал водитель. И «Мерседес» рванулся с места. Самолет прокатился по гладкому бетону взлетно-посадочной полосы корсиканского аэродрома Паретто. Лаки не терпелось выбраться наружу. Она жаждала ощутить объятия Ленни, увидеть его лицо, просто прижаться к нему. Торопливо выйдя из самолета, женщина с разочарованием обнаружила, что ее никто не встречает. Чиновник аэропорта предложил ей подождать, и Лаки согласилась, хотя сгорала от нетерпения. Оказавшись в специально отведенной для нее уютной комнате, она первым делом позвонила в отель, где жил Ленни, и ее тут же соединили с номером мужа. «Алло!» — с придыханием ответил женский голос. «Ленни, пожалуйста», — нахмурившись, попросила Лаки. «О, Ленни!» «Он уехал рано утром», — ответил голос, и Лаки уловила в нем легкий французский акцент. «Возможно, это горничная. С кем я говорю?» — подозрительно спросила она. «Я его друг, а вы его жена». Кем бы ни была женщина на другом конце провода, она тут же повесила трубку. Лаки начала закипать. Неужели Ленни ей изменяет? Ни в коем случае. Он не из тех. Он не может с ней так поступить. Между ними существовала какая-то особая связь, позволявшая им безоглядно доверять друг другу. Но кто же, черт побери, мог находиться в его номере? Твердым шагом Лаки вышла из маленькой комнаты и отыскала того самого служителя аэропорта, который недавно уговаривал ее подождать. «Найдите для меня машину с шофером», — распорядилась она. «Я все же решила поехать».